Сзади можно видеть храм на Вилас-Гархе. Вилас-Гарх или гора, посвященная Вишну. А это Дангарх. И здесь находятся божества Сисирада Данбихари. Данбихари Лалахиджа. Дан значит налог. Мы знаем, что во Вриндаване Кришна исполняет роль налогового инспектора. Он знает, что в Кали-Югу налоговые инспекторы играют очень большую роль в жизни людей. Приходит сюда иногда. Он встречается здесь с Лалитой Вишакхой, с Шимати Радхарани, спрашивает: «Эй, вы все время ходите тут, туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Посмотрите, какие у вас драгоценности на ногах. Ни разу вы не платили налогу здесь. Платите налог». Лалита говорит: «Ты кто такой? Ты мне скажи, кто ты такой вообще? Кто тебя назначил налоговым инспектором? Покажи удостоверение свое». Кришна говорит: «Какое удостоверение? Я назначен налоговым инспектором самим богом любви Кандарпой. Кандарпа правит этим местом. Кто будет возражать? Кандарпа правит всем этим царством. И он меня назначил налоговым инспектором, я должен собирать здесь налоги». Лалита начинает смеяться. «Что за чушь? Какой ты Кандарпа? Этим местом правит моя госпожа. Вриндаванешвари Рада. И если ты хочешь быть налоговым инспектором, сначала ты должен получить лицензию у нее. Давал он тебе лицензию или нет? Если нет, убирайся отсюда». Кришна говорит: «Стой, стой, стой! Куда вы? Ну-ка давайте с вашей драгоценности». И завязывается драка. И иногда Кришна побеждает, но редко. Чаще побеждают гопи. Сисирада Данбихарики! Здесь случилась другая история. Это большая качели, джулан. Сюда приносят Кришну с Радой, чтобы качать на качелях. В сезон дождей. Джулан-ятра начинается в месяц Шраван за 10 дней до Джанмаштами. И Брамаджи он просил, чтобы он мог стать свидетелем Холи-лилы и Джулан-лилы, когда Кришна и Радхарани качают на качелях. Это удивительная лила. Качели украшают цветами, лианами. Исаки начинает раскачивать их. И Кришна начинает изо всех сил. Качели в виде лодки. Кришна начинает раскачивать, и в конце концов качели забираются высоко-высоко. И в этот момент Шивати Радхарани начинает кричать: «А Кришне только того и надо». Когда она пугается, она бросается к нему в объятия. Этим обычно заканчиваются все их лилы. Здесь произошла другая история. Недалеко в Учагауне, в Учаграме, месте, где родилась Лалита Саки, ближайшая подруга Шримати Радхарани, некогда жил один браман. Он жил во времена Кришны. И у этого брамана была жена, как у большинства браманов. И у жены был язык, как у большинства жен брамана. Этот язык был острый, как лезвие бритвы. Так как она была жена брамана, то она, когда пилила своего мужа, она цитировала священные писания. У нее был браман. У нее была дочь. Дочь уже стала взрослой, ей уже исполнилось 7 лет, она до сих пор не была замужем. Жена эта пилила: «Ты бесполезный муж, зачем мне такой муж? Наша дочь скоро станет старой девой. До сих пор у нее никого нет, кто ее возьмет замуж? У нас нет ни гроша. Мы бедные, как церковная крыса. Мы с тобой живем, перебиваемся со дня на день. Что ты за браман? Другие браманы как браманы. Они делают катху, им пожертвования дают, а ты ни на что не готишься». И каждый день она цитировала ему священные писания и говорила, что «Если ты не выдашь мою дочь, я совершу самоубийство прямо перед тобой». В конце концов, Браман не выдержал. Он взял большой мешок для Мадхукари. И он пришел сюда в надежде на то, что он получит какие-то богатства, чтобы дать приданное своей дочери. И он увидел Кришну. Кришна-пастух, он играл тут. Гопи, Кришна. И Браман сказал, «Эй, ты царь или не царь?» Кришна сказал, «Царь». Я здесь царь, я здесь главный. Браман сказал, я твой слуга? Кришна сказал, слуга. Почему я такой нищий? Кришна говорит, потому что я сам нищий, я пастух, у меня ничего нет. Браман говорит, но мне-то что делать, мне от этого не легче. Ты должен мне дать богатство. Кришна говорит, хорошо, я дам тебе самое дорогое, что у меня есть. Он подозвал себе мать и рассказал, и сказал, она самое дорогое, что у меня есть, забирай. Час от часу не легче, потому что у Брамана была одна дочь на выданье, а теперь еще другая оказалась. Браман сказал, не нужна мне твоя самая. И мало того, что Браман не захотел это делать, и мать Радхарани заплакала. Она сказала, он меня отдал нищему Браману. Кришна говорит, ну ладно, хорошо, мы решим эту проблему. И он велел, чтобы ему принесли большие весы. Принесли большие весы на коромысле. Он поставил на одну чашу весов Шримати Радхарани, всем ее подругам сказал, эй, складывайте свои браслеты, украшения, серьги, пока они не достигнут такого же веса, что она. Они стали изо всех сил, чтобы освободить свою госпожу, складывать туда браслеты, серьги, ожерелья, украшения золотые. Скоро там образовалась целая гора золота. И Кришна сказал, не хотел ее, забирай это. Если тебе нужны были побрякушки, забирай. Браман обрадовался страшно. Браман сказал, спасибо тебе большое. Я всегда знал, что ты Бог. Взял свой большой мешок. Потому что он сказал, кто кроме Бога мог спасти меня от моей жены? Никто, кроме тебя. Принес большой, большой мешок. Дал жене, сказал, забирай все. А я пошел. Шри Рада Дан Бихари Ки Гаура Премананде Джай Джай Шри Раде Шьям. Сзади вас находится Джайпурский мандир. Это роскошное здание. Когда его построил Махараджа Джайпура, главные божества, которые находятся на Варшане, ютились в маленьком, крохотном, непрезентабельном храме. Махараджа Джайпура подумал, какой смысл? Им не могут даже местные жители построить храм. И построил этот роскошный храм джайпурский, дворец. И когда пришло время переносить божества, пуджари не смогли сдвинуть их с места. Скоро мы увидим их на алтаре. Они маленькие, они крохотные. Они пытались их сдвинуть, не смогли. Они пришли к Махараджа Джайпуру и сказали, ничего не можем сделать. Божества не хотят переезжать в твой храм. Он разгневался страшно. А местные жители перепугались. Они подумали, что все божества уже ушли в Джайпур. Говиндаджи ушел, Рада Винод ушел, Рада Дамодар ушел, Мадхмохан ушел, Рада Гопинат ушли в Джайпур. И наших тоже заберут в Джайпур, если мы не построим им достойный дворец. И тот мраморный дворец или мраморный храм, в который мы придем, построили местные жители, испугавшись, что их заберут в Джайпур. А этот джайпурский храм остался памятником привязанности божеств к тому месту, где они находятся. Они не захотели сдвинуться даже на несколько метров, чтобы перейти сюда. Сейчас там установлены другие божества, но лучше туда не заходить, потому что там, помимо божеств, живет огромное количество диких пчел. Висят огромные ульи, никогда не видят, особенно белых преданных. Они кидаются на них, как на мед. Поэтому сейчас мы можем получить дарсан Шри Шри Рада Дан Бихариджи и пойти в большой храм Шриджи Мандир. Шри Шри Дан Бихари Лала Ки Джай, Гаура Премананди, Джай Джай Шри Радхе.